Глава 143.2. Унизить или быть униженным. Эти материалы были прямо у них на прилавках, но торговцы использовали самые различные отговорки, лишь бы не продавать их. Если бы они обращались так же со всеми клиентами, то он бы и слова не сказал. Но все остальные люди беспрепятственно покупали необходимые им травы и лекарства. И хотя цены на них были сильно завышены, однако ни с кем не обходились так же странно, как с Цзянчинем. Владельцы всех лавок, к которым он подходил, либо прямо отказывались продавать, либо находили кучу отговорок. Это было слишком уж странно. Цзянчинь не думал, что только прибыв в столицу, уже успел настолько насолить торговцам, чтобы те объединились против него. Так что первым делом Цзянчинь подумал о Северном дворце Лазурных небес. Он еще раз посмотрел в сторону стенда Северного дворца. Эти люди выглядели довольно занятыми и оживленно бегали туда-сюда, пока перед их стендом толпилось много людей. В этот момент Цабайши подошел к нему и скромно произнес: «Юный господин, ваш слуга только что передал торговцам немного серебра и поспрашивал. Похоже, что торговцы договорились, что не будут вам ничего продавать. Почему? Думаю, что это все козни Северного дворца Лазурного неба», — предположил Цабайши. «Северный дворец?» — взгляд Цзянчиня похолодел. Он еще не успел сполна вернуть им прошлый должок, а они уже решили насолить ему прямо в столице. Старые и новые обиды слились воедино, и жажда убийства промелькнула в глазах Цзянчиня. «Ага, кто же еще, кроме них? Эти торговцы просто не могут позволить себе отказаться и проявить неуважение к Северному дворцу. Но это вполне нормально, что многие уважают четыре великих храма и боятся их оскорбить. В конце концов, у нас нет ни власти, ни влияния в столице, и никто не захотел бы обидеть Северный дворец лишь из-за такого мелкого дельца». Цзянчинь посчитал, что мысль Цабайши была разумна. Да уж, этот Северный дворец вел себя совсем по-детски, затевая подобные игры. «Если они не хотят продавать мне те материалы, то они также отказывают и другим покупателям». Цабайши печально улыбнулся. «Еще я слышал, что Северный дворец Лазурного неба объявил, что скупает синий краснодев и негнущееся дерево по двойной цене. ТЦ. Они даже готовы заплатить более высокую цену за эти материалы», — холодно произнес Цзянчинь. «Получается, они готовы скупить все, что я захочу приобрести. Эй, подходим, не стесняемся. Мы скупаем синий краснодев и негнущееся дерево по высоким ценам. Наш Северный дворец Лазурного неба готов купить столько, сколько предложите». Какой-то парень, приложив ладони ко рту, принялся кричать со стенда Северного дворца. Прокричав это, он посмотрел в сторону Цзянчиня, ухмыльнулся и подмигнул ему, явно демонстрируя свою силу. Черт, Гаоюй больше не могла этого терпеть и схватилась за рукоять своего меча. «Не стоит!» Цзянчинь рукой преградил путь Гаоюй, остановив ее движение. Но они зашли слишком далеко. Принцесса Гаоюй была просто в бешенстве, ее грудь яростно вздымалась, было очевидно, насколько сильно это ее разозлило. Цзянчинь слегка улыбнулся и, не торопясь, подошел к стенду Северного дворца Лазурного неба. «Неужели вы хотите монополизировать рынок? Если я правильно помню, то эта торговая ярмарка проводится Южным дворцом. Так кто позволил Северному дворцу столь нагло себя вести?» — холодно спросил Цзянчинь. «Парень, ты, похоже, белины объелся. Что за чушь ты несешь? Это здоровая конкуренция. Монополизировали рынок? Хватит беспочвенно клеветать на нас». Ответственный за мероприятие парень холодно улыбнулся Цзянчиню. «ТЦ, неужели Северный дворец не способен даже сознаться в содеянном? Вы не гнушаетесь убивать и грабить, но не можете признаться в столь малом проступке? Здоровая конкуренция? Как вы можете говорить такое, не краснея?» — презрительно усмехнулся Цзянчинь. Лицо парня потемнело. «Что? Где ты увидел правила, запрещающие нам покупать? Если кишка не тонка, можешь предложить свою цену. Это честная конкуренция». «Честная конкуренция, значит, верно?» — с самодовольным видом ответил ответственный за мероприятие. «Не то чтобы я, Чжан, смотрел на тебя свысока, однако, если ты сможешь сегодня купить синий краснодев и негнущееся дерево, то я, Чжан, уползу отсюда на четвереньках». Этот парень обладал наметанным глазом и потому сразу смог определить, что, вероятнее всего, Цзянчинь был никем в столице. В противном случае, будь у него достаточно связей, он когда угодно смог бы приобрести эти материалы. И такой человек, как он, без всяких связей, просто в подметке не годился Северному дворцу. Как могли торговцы на ярмарке позволить себе обидеть Северный дворец, продав эти материалы Цзянчиню. Следовательно, этот парень, отвечающий за стенд, был предельно уверен в себе, когда произносил эти слова. Он хотел воспользоваться этим шансом и унизить Цзянчиня, чтобы тем самым выслужиться перед старшим братом Лю, который уже прорвался в духовную сферу. И хотя старшего брата Лю здесь не было, если ему сегодня удастся унизить Цзянчиня, то весть об этом непременно дойдет до его ушей. Этот отвечающий за стенд парень поднял такой шум только ради того, чтобы угодить практику духовной сферы. Кроме того, он твердо верил в свою победу, потому что уже много лет занимался торговлей и обладал глубокими и обширными связями. И все те, кто присутствовали на этой ярмарке, были ему знакомы. Все они довольно часто встречались друг с другом, разве кто-нибудь посмеет отказать ему? К тому же этот пацан выглядел чужеземцем. Даже если бы эти торговцы не являлись его старыми приятелями, то они все равно не стали бы отвергать ученика Северного дворца ради какого-то чужака. Цзян Чэнь посмотрел на этого парня, а затем взглянул на выражение лиц торговцев, окружавших их. Это был взгляд, который принадлежал тому, кто собирался насладиться отличным зрелищем. Уголки губ Цзян Чэня слегка приподнялись. «Уползешь, ты уверен?» Парень, сделав грудь колесом, гордо сказал. «Уверен, если ты сможешь купить их, то я трижды проползу вокруг этого места. А что будешь делать ты, если не сможешь купить эти предметы?» Поскольку парень собирался полностью унизить Цзянчиня, то ему было мало просто выгнать его с этого рынка. Чем сильнее он втопчет его в грязь, тем лучшее будущее он себе обеспечит, как следует выслужившись перед старшим братом Лю. Он собирался не просто вышвырнуть Цзянчиня, а полностью растоптать его, унизив у всех на глазах настолько сильно, чтобы тот сгорел со стыда и больше не мог оставаться в столице. Глава 144.1. Грубый и простой способ унизить. В конце концов, Цзян Чэнь был тем, кто проживал уже вторую жизнь, потому как могла его спровоцировать столь детская тактика, тем более от того, кто ведет себя как подобно шуту на ярмарке. Цзян Чэнь презрительно ухмыльнулся. «Не смогу купить их, разве существует в мире что-то, что нельзя купить?» Парень из Северного дворца холодно усмехнулся, после чего окинул взглядом всех торговцев, очевидно, предупреждая их, несмотря на предложенную цену, не продавать ничего Цзянчиню. В противном случае, это будет расценено как неуважение к нему лично и ко всему Северному дворцу в целом. Вот только Цзянчинь полностью проигнорировал жалкое поведение парня, и в уголках его губ появился намек на многозначительную улыбку. Он неторопливо обвел взглядом всех торговцев. Они либо отводили взгляды, либо вообще не поднимали головы, либо печально улыбались и качали головами. Было очевидно, что они не встанут на сторону чужестранца. Пусть даже они находились не в лучших отношениях с этим человеком из Северного дворца и даже придерживались иного мнения, нежели он. Однако того требовали обстоятельства, таковы были негласные правила. И представитель Северного дворца, очевидно, прекрасно знал об этом. А когда он увидел реакцию торговцев, своим поведением подкрепивших его уверенность, то победоносно улыбнулся Цзянчиню. На его лице так и читалась фраза: «Ну что, не хочешь попробовать что-нибудь купить?» Настроение Цзянчиня оставалось все таким же непостижимым, подобным легким облакам и ветерку. Усмехнувшись, он вышел вперед. Он поднял руку, в которой появилась бутылка с пилюлей, и, слегка улыбаясь, негромким голосом равнодушно произнес: «У меня в руке пилюля Безбрежного океана высшего ранга, которая способна мгновенно восстановить 70% истинной ци. Думаю, мне не нужно говорить вам о стоимости подобной пилюли, и я готов обменять ее на 10 штук синего красоднева и 20 негнущегося дерева. Поспешите, предложение ограничено». Эти жалкие трюки и уловки, а также так называемые негласные правила торговли, на самом деле не обладали достаточным влиянием и довольно легко подчинялись соображениям личной выгоды. Не существовало таких негласных правил, которые смогли бы выстоять против большой прибыли. Более того, эти негласные правила уже изначально были ненадежны. Пилюля Безбрежного океана высшего ранга могла мгновенно восстановить 70% истинной ци. Во всем союзе 16 королевств среди пилюль, восстанавливающих истинную ци, помимо пилюли Безграничного океана, лучшие могли восстановить лишь 40% истинной ци. Мастера духовной медицины иногда могли создать пилюли, которые бы восстанавливали 50%. Однако восстановление 70% истинной ци было поистине неслыханным достижением. Хотя зал исцеления уже как несколько месяцев продавал пилюли безграничного океана в Восточном королевстве, однако объем производства пока что был невысок, из-за чего лишь незначительное их количество успело просочиться в королевство Небесного Древа. Однако, стоило только появиться пилюле безграничного океана, как она произвела большой фурор в королевстве Небесного Древа и мигом стала популярна. Однако даже в высших слоях общества было трудно отыскать хотя бы одну, и это было неудивительно, ведь количество выпускаемых залом исцеления пилюль не хватало даже для того, чтобы удовлетворить спрос внутри Восточного королевства. Заказов было просто несметное количество, и лишь невероятно малое количество пилюль попало в остальные королевства. Поэтому, хотя пилюля безграничного океана и была довольно популярна в королевстве Небесного Древа, однако чрезвычайно малое число людей могли похвастаться ее наличием. К тому же никто и никогда не слышал о пилюле безграничного океана высшего ранга, которая могла бы восстановить 70% истинной ци. После слов Цзянчиня весь рынок моментально затих, стало столь же тихо, как на кладбище, и все люди пораскрывали свои рты, словно действовали в негласном согласии друг с другом. Высший ранг пилюли безграничного океана мгновенно восстанавливает 70% истинной ци. Наконец, кто-то отошел от шока. И это в обмен лишь на 10 штук синего красоднева и 20 негнущегося дерева. Это шутка такая? Серьезно, общая стоимость такого количества синего красоднева и негнущегося дерева ведь намного меньше даже обычной пилюли безграничного океана. Высший ранг, он ничего не путает, неужели этот пацан сошел с ума и решил надуть нас? Слова могли обмануть, но это все же была настоящая пилюля. И Цзян Чэнь не стал вести бессмысленные разговоры, вместо этого он откупорил бутыль и выкатил на ладонь пилюлю. Когда появилась пилюля, взгляды всех присутствующих сосредоточились на ней, и спустя мгновение их дыхание участилось, а взгляды стали восторженно-лихорадочными. Это действительно была пилюля безграничного океана. Ее цвет и блеск, аромат, чистота, а также внешний вид, преисполненный сверхъестественной силой, все это создавало ощущение, что в этой пилюле присутствует жизнь, которая трогала души людей, наполняя их жизненной энергией. Такой вид соблазна был подобен красивой девушке с прелестной фигурой, обладающей манящими изгибами, одетой лишь в тонкую вуаль и скрытую в легкой дымке, из-за чего практически никто не мог сопротивляться этому очарованию, и их сердцебиение непроизвольно учащалось. Разве кто-нибудь смог бы противостоять подобному искушению? Какое им было дело до неуважения? Какое им было дело до каких-то негласных правил? С чего бы им помогать подлецам из Северного дворца, желавшим унизить чужестранца? Очевидно, что все это стало до абсурдного нелепым. Бизнес есть бизнес. Прибыль всегда стояла для них на первом месте. Брат, ты же не шутишь? Я готов дать 20 штук синего красоднева и 50 негнущегося дерева. И без разницы, сколько тебе понадобится, лишь скажи мне, и я все достану. Не слушай его, это территория нашего Южного дворца. И здесь ни у кого нет такого количества материалов, как у нас. Брат, мы можем обсудить с тобой условия, неважно, сколько тебе будет нужно. Эй, парни, как вы можете говорить о духовной медицине в присутствии нас, учеников долины Циньян? Разве вам не стыдно? Кто из вас обладает более высококачественными синим красодневом и негнущимся деревом, чем наша долина Циньян? Долина Циньян? Цзян Чэнь машинально взглянул в направлении говорившего. Это был мужчина средних лет, который был одет как крестьянин, работающий в поле, и которого было бы трудно узнать в толпе людей. Однако сейчас этот мужчина пришел в такой восторг, что буквально источал радушие и жгучий энтузиазм. А когда он заметил взгляд Цзян Чэня, то тут же заискивающе поклонился, выглядя так, словно польщен неожиданно оказанной ему честью. Глава 144.2. Грубый и простой способ унизить. Похоже, что он еще не знает о нашем соглашении со старейшиной Фэем. Иначе как бы он посмел ранее объединиться с Северным дворцом и отказать мне? Цзян Чэнь сейчас не собирался придираться к таким мелочам, только слегка улыбнулся. Он до сих пор ничего не сказал, продолжая лишь наблюдать за этими людьми. Брат, как насчет такого? Прояви уважение к моему Южному дворцу, и если тебе понадобятся любые духовные лекарства, то найди меня, и я сделаю тебе 10% скидку на весь товар. Я повторяю, если речь заходит о духовных лекарствах Королевства Небесного Древа, то вам лучше посторониться. Чем, по-вашему, занимается долина Циньян? Мы специализируемся на выращивании духовных ингредиентов. Это наш хлеб, с гордостью произнес мужчина средних лет, похожий на крестьянина. ФФ, держи себя в руках и не выпендривайся. Чего только не повидал мой дворец бесчисленных сокровищ. Вы лишь выращиваете немного ингредиентов для духовных лекарств. Почему бы тебе не сравнить свою долину Циньян с нашим дворцом бесчисленных сокровищ в остальных аспектах? Возразил ученик дворца бесчисленных сокровищ, а после, посмотрев на Цзянчиня, расплылся в улыбке. Брат, ты наверняка слышал о репутации дворца бесчисленных сокровищ. Мы уже долгое время занимаемся торговлей, в особенности такими экзотическими и необычными сокровищами, как эта пилюля безграничного океана высшего ранга. Такую пилюлю невероятно трудно достать в нашем королевстве небесного древа, и потому не стоит обменивать ее лишь на эти жалкие материалы. Как насчет такого? Мы отдадим тебе эти материалы совершенно бесплатно, можешь считать это дружеским подарком. Я лишь прошу одного, чтобы мы занялись этой пилюлей безграничного океана. Если мы выставим ее на аукцион, проводимый на этой выставке, то сможем выручить просто невообразимо много денег. Ну, что скажешь, ведь ты не только ничего не теряешь, но также получишь огромную прибыль. А за счет привлечения столь выдающегося гостя и такого товара к моему дворцу бесчисленных сокровищ, я получу почет и другие заслуги. Разве не взаимовыгодная сделка? Этот ученик определенно был из дворца бесчисленных сокровищ. Было заметно, что он очень искусен в ведении бизнеса с максимальной выгодой для обеих сторон. Его слова были логичны и обоснованы, он учитывал как личную выгоду, так и выгоду для бизнеса. Даже Цзян Чэнь почувствовал небольшое искушение, и в это время человеком, который чувствовал себя хуже всех, был парень, отвечавший за стенд Северного дворца. Его лицо потемнело, будто кто-то облил его чернилами. Все торговцы предали его в самом разгаре боя и принялись соперничать друг с другом, предлагая все более выгодные условия этому человеку, и фактически сами были готовы приплатить, лишь бы с ними заключили сделку. Да что же это такое? Это настоящая пощечина по его репутации, совершенно не оставляющая ему никакого достоинства, ему, ученику Северного дворца Лазурного неба. Хотя он все же понимал, почему эти люди потеряли свое самообладание. Если бы он оказался на их месте, то наверняка поступил бы точно так же. Кто бы смог устоять перед пилюлей безграничного океана высшего ранга? И наблюдая, как атмосфера на рынке становится все более жаркой, его лицо все сильнее горело от стыда. Чтобы избежать публичного унижения, он хотел убраться подальше отсюда прежде, чем кто-нибудь вспомнит о нем. Ведь это он только что произнес столь громкие слова, что если Цзян Чэнь сможет купить здесь синий красогнев и негнущееся дерево, то он трижды проползет вокруг рынка. И теперь, в сложившихся обстоятельствах, не говоря уже о продаже, было множество людей, которые умоляли Цзян Чэня принять эти материалы бесплатно. В этот раз он действительно был слишком сильно унижен. Брат Чжан, а ты куда собрался? Парень Северного дворца ощутил невыносимую горечь, так как, когда он находился на полпути от выхода, раздался пронзительный голос. В итоге его кто-то сдал. Этот ученик Северного дворца от всей души желал забиться в трещину в земле. И когда он замер на месте, все его существо напряглось. Он больше не мог ни продолжать идти вперед, ни отступить. Выражение его лица стало таким, словно его голову окунули в чан с помоями, отчего он выглядел полностью униженным. «Мне нужно в туалет», — сказала ответственное лицо Северного дворца по фамилии Чжан, с чьего лица не сходило горькое и противоречивое выражение. Подобное жалкое оправдание лишь вызвало волну саркастических насмешек у всех остальных. Поскольку негласные правила больше не действовали, людям теперь ни о чем было беспокоиться. Цзян Чэнь улыбнулся. «Твои храбрые и высокомерные слова, похоже, немного стоят. А я ведь действительно считал, что ваш Северный дворец способен монополизировать рынок. Но похоже, что ты способен лишь завернуться в шкуру тигра и, пользуясь авторитетом своего дворца, запугивать других. Ты, не будь столь высокомерен». «Это кто еще высокомерен? Кто только что вел себя так надменно? Кто сказал, что если мы сможем купить эти два предмета, то он проползет три раза вокруг этого места?» Гауюй не сдержалась и, очаровательно подбоченившись, вышла вперед. «Ну как, сам поползешь? Или мне нужно принести веревку и протащить тебя самой?» Парень по фамилии Чжан был учеником Северного дворца, и это был первый раз, когда ему пришлось подвергнуться столь сильному унижению. Он принялся оглядывать людей просящим взглядом, отчаянно надеясь, что ему кто-нибудь поможет. Однако кто стал бы ему помогать в такой момент? Все они были знакомы друг с другом, поскольку часто встречались по торговым делам. Они могли бы помочь ему унизить чужестранца, но теперь, когда они не только не могли унижать его, а, напротив, должны были лебезить перед ним, то заступиться за ученика Чжан мог лишь умалишенный. Когда стена вот-вот рухнет, то все наваливаются на нее. Хотя никто из них не стал предпринимать что-либо, чтобы ухудшить его положение, выражения на их лицах ясно показывали, что сейчас они наблюдали за веселым зрелищем, и такое поведение не сильно-то отличалось от добивания лежачего. Ну уж нет, хватит. Кучка алчных людей, которые позабыли о своей гордости перед лицом выгоды, не говоря уже про дружескую верность. Я, ученик Северного дворца, скорее умру, чем буду унижен. Этот парень выпрямил свою шею, решив нахально поиздеваться над Цзянчинем. Либо ты обезглавишь меня с одного удара, либо забудь о том, чтобы я, ученик Северного дворца, встал перед тобой на колени. И не надейся на это. Глава 145.1. Не только унижен, но и избит. Что за посмешище? В то время как все потеряли дар речи от бессовестных слов ученика Северного дворца, со стороны послышался холодный голос. Стремительными шагами на рынок вошел мужчина средних лет, одетый в абрикосового цвета халат. Взгляды представителей различных сил моментально наполнились благоговейным трепетом, стоило им только увидеть этого человека. Некоторые даже с радостью посмотрели на ученика Северного дворца, понимая, что того ожидает. Все они прекрасно знали, что сейчас этот парень будет наказан. Халат абрикосового цвета означал, что это был управляющий Южного дворца Лазурного неба. Также на его халате, в районе груди, были вышиты три коротких меча. Это означало, что он был тем, кто отвечал за наказание, и при этом обладал значительной силой и влиянием. Этот ученик Северного дворца поспешил поприветствовать управляющего, раболепным тоном сказав: «Господин Бэй, приветствую вас». Господин Бэй с каменным лицом холодно посмотрел на ученика Северного дворца. «Я часто слышал, что Северный дворец ведет себя слишком нагло в западной части королевства, словно они непобедимы. И теперь я вижу, что слухи не врали. Подумать только, что ты посмел вызвать беспорядки на грандиозной выставке, которую организовал мой Южный дворец, чуть ли не на глазах короля. Твоя смелость не знает границ. Я, лицо ученика Северного дворца побледнело, его ноги задрожали от страха, и он чуть было не расплакался от отчаяния. Привести его, с потемневшим лицом сказал господин Бэй. Несколько учеников, отвечавших за исполнение наказаний, подобно волкам и тиграм, мгновенно появились из-за спины господина Бэя. Увести его и наказать сотней ударов палкой. Если умрет, то скормите его псам. Если же нет, то пусть выметается из столицы. А если он вновь появится на выставке пилюль моего Южного дворца, то убейте его и всех его друзей. Холодно приказал господин Бэй. Ах, господин Бэй, не надо, прошу вас. Ученик Северного дворца принялся отчаянно умолять. Я племянник старейшины Хуэня из Северного дворца, не наказывайте. Еще 100 ударов, лицо господина Бэй оставалось бесстрастным. Господин Бэй, вы плюете в лицо старейшины Хуэня, визгливо закричал ученик Северного дворца. Теперь, в общей сложности, ему предназначалось 200 ударов, и в лучшем случае, если он не умрет, то точно станет калекой. На каменном лице господина Бэя появилась тень холодной улыбки, когда он махнул рукой. Увести и забить его до смерти. Ученика, который пытался насолить Цзянчиню, а также пару его последователей утащили под их страшные крики, как дохлых собак. Господин Бэй окинул своим суровым, внушающим страх взглядом всех присутствующих и произнес: «Запомните, любой, кто посмеет устраивать беспорядки во время грандиозного события Южного дворца, дорого заплатит за это. И неважно, насколько велик ваш статус или ваш покровитель, я, страж порядка Южного дворца, угрожаете мне своими покровителями, а мне на них плевать». Эта громоподобная манера действовать господина Фэя показала всем, что он бессердечный человек, который всегда поступает сурово, но справедливо. Некоторые парни, которые никогда не были скромными и воспитанными, вдруг стали вести себя с особой осторожностью. Господин Бэй опустил взгляд на Цзянчиня, после чего слегка кивнул. «Юноша, в произошедшем нет твоей вины. Моя фамилия — Бэй. Если ты вновь попадешь в подобную ситуацию, то можешь сразу же доложить мне об этом. Я, как представитель Южного дворца, приношу свои извинения за доставленные неудобства. Этот господин Фэй был беспристрастным человеком, которого не волновали могущественные покровители, однако он даже извинился перед Цзян Чинем за крохотную случайность, в которой не было его вины. Это слегка удивило Цзян Чиня. Господин Бэй слишком серьезен. Это был лишь один конь, не способный испортить весь табун. Впрочем, я все же восхищен методами господина Бэя и вашей непреклонностью. Ничто не может существовать без законов и правил. Репутация моего южного дворца Лазурного Неба находилась под угрозой. Как я мог позволить кому-то разрушить ее? Цзян Чень кивнул. Стоит заметить, что он стал относиться к господину Бэю чуть более доброжелательно. Особенно ему было приятно наблюдать, как, подобно дохлым псам, утаскивали людей Северного дворца. Неважно, какова причина, я все равно премного благодарен господину Бэю за совершение справедливости. Цзян Чень одной рукой обхватил кулак другой руки и слегка поклонился. Господин Бэй тут же замахал руками. Обеспечение честной торговли – это моя основная обязанность. Так что можешь теперь быть спокоен, никто не посмеет вести себя неподобающе. Однако, хотя меня они и не будут искать за убийство ученика Северного дворца, но, скорее всего, попытаются отыскать тебя. Так что будь готов. Цзян Чиня тронуло, что один из руководителей Южного дворца, страж порядка, говорил с ним столь откровенно. Я запомню слова господина Бэя и обязательно учту это. Северный дворец Лазурного неба будет искать его. Пламя неистового гнева загоралось в его сердце всякий раз, когда он думал об этих четырех словах. Однажды он уже столкнулся с группой учеников Северного дворца, которые промышляли разбоем на дорогах. Цзян Чень не забыл старых обид. Он лишь ожидал подходящего момента, когда прочно укрепится в столице Королевства Небесного Древа. И когда это случится, он непременно заставит Северный дворец заплатить ему за все в десятикратном размере. Стоит сказать, что влияние господина Бэя было пугающе внушительным. После столь показательного примера с учеником Северного дворца каждый в этой дорогой зоне начал вести себя более честно и порядочно. Хотя все они и испытывали ужасное искушение перед пилюлей безбрежного океана Цзян Чиня, однако до сих пор никто не смел ему угрожать. Цзян Чень, наконец, решил приобрести необходимые ему синий красоднев и негнущееся дерево у ученика дворца бесчисленных сокровищ. Сначала ученик не хотел брать денег, но Цзян Чень настоял на оплате. Цзян Чень был серьезным человеком. Он не хотел принимать чужую щедрость без всякой на то причины. Не говоря уже о том, что такую сумму для него потратить было так же легко, как дышать. Он решил начать торговлю с этим учеником дворца бесчисленных сокровищ, потому что тот был умным парнем, а Цзян Ченю нравилось иметь дело с умными людьми. Получив все необходимые предметы, Цзян Чень больше не собирался тратить свое время на этой выставке. Он пошел оттуда вместе с Гауюэ и другими, направляясь наружу. Ученик дворца бесчисленных сокровищ последовал за Цзян Ченем, обратившись к нему. «Брат, прошу, подожди минуту». Цзян Чень остановился. Он знал, что дворец бесчисленных сокровищ был одной из великих сил столицы, а также одним из великих храмов, которые разместила секта Дивного Древа в Королевстве Небесного Древа. К тому же он был единственным из четырех храмов, чей штаб располагался в столице. Глава 145.2. Не только унижен, но и избит. Поскольку Цзян Чень хотел жить и работать в столице, ему было бы выгодно подружиться с дворцом бесчисленных сокровищ. «Брат, меня зовут Фэн Янь, я ученик дворца бесчисленных сокровищ, и я искренне сожалею о произошедшем недавно. Хотя четыре великих храма и конкурируют между собой, однако втайне никто не хочет навредить друг другу. Поэтому, когда парень из Северного дворца хотел купить синий красоднев и негнущееся дерево, мы, да все в порядке, это не твоя вина», Цзян Чень прекрасно понимал, что это было частью негласных правил той торговой зоны. «Когда ты так говоришь, я начинаю чувствовать еще больший стыд. Брат, ты слишком щедр. Я, Фэн Янь, был бы рад иметь такого друга, как ты. Почему бы нам не найти местечко, чтобы я угостил тебя стаканчиком хорошего вина? Давай не сейчас, я запомню добрые намерения брата Фэна, и я уверен, что вскоре начну сотрудничать с дворцом бесчисленных сокровищ, потому мне потребуется брат Фэн, чтобы позаботиться обо мне», также вежливо ответил Цзян Чень. «Ха-ха, если брат готов сотрудничать с дворцом бесчисленных сокровищ, то ты непременно украсишь дворец своим присутствием. Ах, точно, мы уже столько говорим, А я все еще не спросил твоего имени. Меня зовут Цзян Чэнь. Цзян Чэнь, кивнул Фэн Янь. Хорошее имя. Затем, казалось, будто бы он вдруг что-то вспомнил, и выражение его лица слегка изменилось, после чего он хрипло спросил. Цзян Чэнь, брат, так ты из Восточного Королевства? Цзян Чэнь был удивлен таким поворотом. Неужели его репутация успела достичь Королевства Небесного Древа? Этот Фэн Янь был простым учеником Дворца Бесчисленных Сокровищ, как он уже мог знать о нем. Цзян Чэнь не знал, стоит ли ему от этого радоваться или грустить, но он продолжал улыбаться. Неужели брат Фэн уже слышал мое имя? Получив подтверждение, Фэн Янь продолжил с еще большим энтузиазмом. Брат Цзян, ты знаешь, насколько велика твоя репутация? Королевство Небесного Древа – одно из крупнейших королевств среди Союза 16 стран, и, естественно, нам известно все, что происходит во всем Союзе. Из-за нужд бизнеса мой дворец бесчисленных сокровищ должен обладать информацией со всех сфер деятельности, и имя брата Цзян, подобно удару грома, пронзило уши всем во дворце бесчисленных сокровищ. То, что его имя было подобно грому, пронзившему уши всем, было явным преувеличением, сказанным из вежливости, однако желание Фэн Яня подружиться с Цзян Чэнем действительно стало сильнее, когда он услышал его имя. Положа руку на сердце, все донесения, полученные из Восточного Королевства, представляли Цзян Чэня как мифическую личность. Он в одиночку подавил восстание Семьи Лун, уничтожил миллионную армию Королевства Темной Луны, а также убил их первого генерала. Множество слухов, которые слышал Фэн Янь, заставили его высоко оценить Цзян Чэня. Фэн Янь был умным парнем. Он не считал, что он, ученик Дворца Бесчисленных Сокровищ и человек, обладающий более высоким статусом в Королевстве Небесного Древа, имел право смотреть свысока на этого гения, прибывшего из Восточного Королевства. Хотя среди Союза 16 стран Королевство Небесного Древа было во много раз сильнее Восточного Королевства, но даже в слабейших королевствах могли появиться гении. Талант Цзян Чэня явно был не тем, что он, Фэн Янь, мог бы проигнорировать. Наоборот, Фэн Янь собрал воедино то, что видел сам, и всю имеющуюся у него информацию и, тщательно все обдумав, лишь сильнее ощутил, что должен подружиться с Цзян Чэнем. «Брат Цзян, я еще раз повторю то, что сказал до этого. Если ты передашь пилюлю Безграничного океана нашему дворцу и выставишь ее на аукционе, то ты, несомненно, выручишь за нее огромные деньги, и к тому же станешь значительно более известным в столице». Цзян Чэнь знал, что Фэн Янь говорил искренне, и потому, кивнув, сказал: «Брат Фэн, я обязательно навещу дворец бесчисленных сокровищ, когда разберусь с текущими делами». Получив согласие Цзян Чэня, Фэн Янь стал еще счастливее прежнего. Они непринужденно болтали, когда со стороны внезапно раздался крик: «Чертова сука, что ты сказала? Пытаешься надуть меня этим куском дерева? Да отпусти ты меня!» Услышав крики, Фэн Янь и Цзян Чэнь не могли не посмотреть на их источник. Они увидели молодого парня в красном халате, расшитом синими линиями, который громко кричал. Перед ним на коленях стояла хрупкая и слабая девушка. Девушка рыдала, упрямо держась за голень юноши, и отказывалась его отпускать. «Верните мое черное духовное дерево!» Голос девушки дрожал и был очень тихим. Однако при этом она вела себя необычайно упрямо, не собираясь отпускать юношу, пока тот не вернет ее вещь. «Разве я не вернул тебе эту сгнившую деревяшку? Думаешь, что я не посмею избить тебя до смерти, если не отпустишь?» Девушка лишь покачала головой. «Вы вернули не его, верните то, что взяли». «Да пошла ты, тупая сука! Я почетный ученик Северного дворца Лазурного неба, зачем мне нужна твоя сгнившая деревяшка? Взгляни на себя, одета в лохмотья, словно нищая шлюха. Пытаешься шантажировать меня?» Снова он. Цзян Чэнь даже не успел и слова сказать, как стоящая за ним Гаоюй закричала, схватив висевший на поясе меч. Этот парень из Северного дворца был тем самым страшным братом Куаном, возглавлявшим шайку учеников, которые первыми преградили им путь в столицу. Цзян Чэнь также ощутил, как в нем всколыхнулась жажда убийства, стоило ему только увидеть этого человека. Когда он вновь взглянул на девушку, то обнаружил, что та была невестой Тан Луна. Он знал обоих участников конфликта. Взгляд старшего брата Куана переместился, когда он заметил чье-то присутствие, но выражение его лица сильно изменилось при виде Цзян Чэня. Он пощечиной отбросил от себя невесту Тан Луна. «Убирайся с глаз моих, у меня нет на тебя времени», — Он уже поднял свою ногу, собираясь сбежать. «Брат Фэн, может ли Северный дворец средь бела дня грабить других людей?» – тихо спросил Цзян Чэнь. Фэн Янь замер и сказал: «Безопасность в столице довольно хороша. Если гвардия драконьего клыка узнает о факте кражи, то преступника либо бросит в тюрьму, либо казнят на месте». Цзян Чэнь кивнул и, оттолкнувшись ногами, подобно стремительному ястребу, бросился вперед, преградив путь старшему брату Куану. «Подумать только, как тесен мир, даже не верится, что мы встретились вновь». Глава 146.1. Не только избить, но и убить. Хотя старший брат Куан только что выглядел надменно и не скрывал свой злобный характер перед лицом невесты Тан Луна, но когда перед ним предстал Цзян Чэнь, у него на лице не осталось и намека на злобу. Ведь старший брат Куан уже дважды чуть было не умер от руки Цзян Чэня. В первый раз Цзян Чэнь не нанес ему смертельный удар и лишь припугнул потому, что не хотел заводить новых врагов в незнакомом месте. Во второй раз Цзян Чэнь уже собирался убить старшего брата Куана, однако тот оказался спасен старшим братом и Цэнь Суем. Ему удалось выжить в бедствии, и уже несколько дней спустя он позабыл об этом. Но кто бы мог подумать, что сегодня он вновь встретится с Цзян Чэнем. «С дороги!» — низко взревел старший брат Куан. «Парень, ты оскорбил моего старшего брата Лю, и он тоже в столице. Если ты способен понять, в каком положении находишься, то у тебя еще осталось немного времени, чтобы свалить отсюда. Верни вещь», — безразлично произнес Цзян Чэнь. «Какую вещь?» — спросил старший брат Куан, прикинувшись дурачком. «Чушь не неси. Черное духовное дерево». «Черное духовное дерево? Я не понимаю, о чем ты? Если ты не освободишь мне путь, то я непременно сообщу кому надо, что ты занимаешься разбоем». Ехидно ухмыльнулся старший брат Куан. «Это территория Южного дворца Лазурного неба. Мой Северный дворец и Южный дворец – ветви одного дерева и братья по духу. Мы словно родные друг другу. Ты не веришь, что одного моего слова будет достаточно, чтобы несколько сотен учеников Южного дворца набросились на тебя?» Этот старший брат Куан в совершенстве овладел искусством пользоваться чужим авторитетом, вот только он не был в торговой зоне и не знал, что только что там произошло. «Ветви одного дерева и братья по духу, словно родные», — Цзян Чэнь презрительно рассмеялся. «Если бы это действительно было так, то разве стал бы господин Бэй приказывать избить до смерти ученика Северного дворца? Хватит пустой болтовни. Ты отдашь черное духовное дерево или нет?» Старший брат Куан посмотрел на Цзян Чэня, а затем на девушку, подумав: «Неужели эти двое знакомы? Откуда этот парень взялся, что знает эту нищенку? Судя по ее внешнему виду, он должна находиться на самом дне бытия. Какое же происхождение может быть у этого мальчишки?» Когда его мысли дошли до этой точки, старший брат Куан, собрав всю свою волю в кулак, произнес: «Хватит клеветать на меня. У меня есть палка черного духовного дерева, которую я лично достал из старого леса, расположенного глубоко в горах. И кем, черт возьми, ты себя возомнил, чтобы заставить меня отдать ее? Ты хочешь средь бела дня ограбить кого-то в столице? Неужели здесь не существует никаких порядков и законов? Когда жуликоватый парень кусает вас, его ждет лишь смерть. Вор кричит: держите вора!» Слегка нахмурил брови Цзян Чэнь, но затем лишь усмехнулся. «Хорошо, просто замечательно. Я все время раздумывал, какой бы предлог использовать, чтобы рассчитаться с тобой за тот должок. Но ты сам помог мне решить эту дилемму. Что ты хочешь делать?» Старший брат Куан переменился в лице. «Что сделать?» Цзян Чэнь в угрожающей манере двинулся вперед. «Если я правильно помню, то, предотвращая кражу, можно казнить вора на месте. Брат Янь, это же укладывается в рамки закона, верно?» Фэн Янь уже было открыл рот, чтобы сказать примирительные слова, но тут в его голове промелькнула одна мысль. Вместо этого он сказал: «Да, подобное наказание действительно имеет место быть, однако, брат Цзян, тогда все просто». Цзян Чэнь блаженно улыбнулся и, крепко опершись ногами, выбросил вперед оба кулака, послав два удара, один справа, а другой слева. Один был подобен цветению сотни цветов, а другой, словно 10 000 душ погрузились в спячку. Это были таинственные навыки из техники кулачного боя божественного кулака бесконечности. Старший брат Куан был гораздо слабее Цзян Чэня и в глубине души ощутил сильный страх, когда Цзян Чэнь напал на него. Старший брат Куан даже не успел отреагировать на этот невероятный двойной удар, прежде чем оба кулака достигли его груди, отправив его в полет, подобно воздушному змею с разорванной нитью. Цзян Чэнь бросился к телу старшего брата Куана и уже протянул руку, чтобы забрать черное духовное дерево. Но тут из-за его спины раздался суровый голос. «Стоять! Шух, шух, шух!» Послышался свист воздуха, и в следующую секунду появились шестеро членов гвардии драконьего клыка, одетые в светло-желтые халаты, прибывшие сюда подобно выпущенным из лука стрелам. Шестеро гвардейцев драконьего клыка окружили Цзян Чэня. «Ты кто такой, и как ты посмел убить кого-то средь бела дня?» Начал допрос гвардеец драконьего клыка. «Господин, этот человек воровал средь бела дня, и я был вынужден применить силу, чтобы забрать то, что ему не принадлежит». «Воровство средь бела дня? Какие ваши доказательства?» «Доказательством служит черное духовное дерево, лежащее у этого парня, и его владелец все еще здесь. Она мой свидетель и может подтвердить это». «Вы свидетель? Вы уверены, что этот человек украл ваше черное духовное дерево?» — спросил гвардеец драконьего клыка, указав на труп старшего брата Куана. Невеста Тан Луна с благодарностью посмотрела на Цзян Чэня, уверенно кивнув. «Да, это тот самый вор, который украл мое черное духовное дерево. Поскольку в этом деле было замешано убийство, командир гвардии драконьего клыка не собирался делать поспешные выводы, не говоря уже о том, что он своим острым взглядом смог опознать в умершем ученика Северного дворца. И потому, пожалуй, он просто не мог принять на веру версию событий лишь одной стороны. Он сразу же сказал: «Дело о человеческой жизни – важнейшее дело. Нужно тщательно разобраться, где правда, а где ложь, и потому я не могу поверить словам лишь одной стороны. Так что вы должны пройти со мной в отделение гвардии драконьего клыка, чтобы установить вашу невиновность, пока мы будем проводить тщательное расследование этого дела. Если правда окажется не на вашей стороне, то убийство этого человека – тяжкое преступление». Цзян Чэнь криво улыбнулся. «Я без проблем пройду с вами, однако, прежде чем уйти, могу ли я сказать пару слов?» Цзян Чэнь прекрасно понимал, что раз прибыла гвардия драконьего клыка, если он откажется пройти с ними, то нарушит закон, что, несомненно, лишь осложнит сложившуюся ситуацию. И поскольку он совсем недавно прибыл в столицу, ему не следовало поднимать шум. Когда гвардеец драконьего клыка увидел неторопливого и спокойного Цзян Чэня, при этом обладающего необычной аурой, он не посмел отказать юноше и кивнул. Цзян Чэнь подошел к Фэн Яню и сказал: «Брат Фэн, хоть ты и очевидец событий, я не буду просить тебя выступать в качестве свидетеля. Вот записка, передай ее, пожалуйста, заместителю главы Ши твоего дворца бесчисленных сокровищ. Если он не захочет принять тебя, то скажи, что это связано с башней желаний». Остолбенел Фэн Янь. Он действительно беспокоился, что Цзян Чэнь попросит его выступить свидетелем, и потому уже мысленно прикидывал, стоит ли ему обидеть Северный дворец, чтобы заполучить дружбу Цзян Чэня. Глава 146.2. Не только избить, но и убить. Когда Фэн Янь узнал, что Цзян Чэнь не будет просить его стать свидетелем, у него отлегло от сердца, но в то же время он был немного разочарован. Цзян Чэнь лишь хотел, чтобы он передал записку, что не составляло особого труда. «Брат Цзян Чэнь, можешь быть спокоен. Будь уверен, я как можно скорее доставлю эту записку заместителю главы Ши. Байши, возьми этот рецепт и основные ингредиенты и отправляйся к старейшине Нин из Южного дворца Лазурного неба». Цзян Чэнь протянул другой лист Ца Байши. На этом листе был записан рецепт пилюли, который Цзян Чэнь подготовил заранее. Эта пилюля называлась «Вечно зеленая пилюля». Он специально подготовил этот рецепт, чтобы исполнить желание старейшины Нин. В башне желания она пожелала вечной молодости. И хотя поначалу Цзян Чэня совершенно не заинтересовало это дело, но после он подумал, что это могло бы стать хорошей возможностью для Ца Байши. И теперь, услышав его слова, Ца Байши, как доверенное лицо Цзян Чэня, сразу же понял скрытый смысл этих действий. Взяв рецепт, он слегка кивнул. Ему не нужно было никаких героических речей, чтобы доказать свою верность Цзян Чэню. Отдав необходимые распоряжения Гауюи Ца Байши, Цзян Чэнь обратился к Сюитуну. «Сюитун, отправляйся к представительству долины Циньян в столице и передай сообщение старику Фэю, что я был приглашен на чашечку чая гвардии драконьего клыка. Пусть он поступает, как посчитает нужным. Если он все еще намерен заполучить то, что так страстно желает, то пусть немедленно отправляется в столицу». Цзян Чэнь прекрасно понимал, что был лишь новоприбывшим чужестранцем для королевства Небесного Древа, незнакомым как с народом, так и с территорией. Он пока еще только находился в процессе создания необходимых связей. И если его сейчас уведет гвардия драконьего клыка, то после вмешательства Северного дворца, скорее всего, именно Цзян Чэнь останется виноватым. Гвардия драконьего клыка могла разрешить это дело по закону, но лишь при условии невмешательства Северного дворца Лазурного неба. И когда Северный дворец попытается вставить ему палки в колеса, если Цзян Чэнь не подготовится заранее, то с личностью чужестранца его, несомненно, будет ожидать ужасная судьба. В такое сложное время Цзян Чэнь, естественно, был бы не против воспользоваться чужой силой. Цзян Чэнь перевоплотился не как человек, использующий лишь грубую силу. Он совмещал различные преимущества, чтобы устранить все неприятности, стоящие у него на пути. Конечно же, он знал цену использования силы других людей. Отдав все необходимые распоряжения, Цзян Чэнь, не торопясь, вернулся к гвардейцу драконьего клыка и, слегка улыбнувшись, произнес: «Можем идти. Я надеюсь, что вы сможете решить это дело по закону. Эта юная девушка – мой свидетель, и я надеюсь, что ей тоже не причинят вреда». Командир гвардии драконьего клыка не посмел терять бдительности, когда наблюдал за необычным поведением Цзян Чэня. «Моя гвардия драконьего клыка беспристрастна и объективна при рассмотрении любых дел. Вам не стоит переживать об этом. В роскошном особняке где-то в столице несколько молодых людей, носящих длинные халаты Северного дворца, весело проводили время, непрерывно произнося тосты и осушая бокалы с вином. Вдруг в комнату вошел слуга и что-то прошептал парню со шрамом на лице. Выражение лица юноши мгновенно изменилось. Что?» Парень со шрамом вскочил на ноги с наполненным яростным светом взглядом, а его лицо потемнело настолько, что казалось, будто бы он хотел кого-то заживо проглотить. «Что ты сказал? Повтори». Слуга был так напуган, что переменился в лице и пробормотал: «Те только что пришло известие о том, что старший брат Чжан Мэн был избит до смерти по приказу стража порядка Южного дворца, и что кто-то посреди бела дня одним ударом убил старшего брата Куана. Что ты сказал?» Женственно одетый человек, чей пол было трудно определить, излучая свирепый блеск, яростно взглянул на говорившего. «Чжан Мэн был избит до смерти? Расскажи подробно, что произошло». Слуга использовал все свое мужество, чтобы успокоиться, а затем сказал: «Сначала старший брат Чжан Мэн увидел отродье, за которым недавно гнались старшие братья, а потом...» Слуга слегка замялся, но все же, наконец, рассказал обо всем, что произошло. Женственный молодой человек был тем самым старшим братом Люцанем, который преследовал Цзян Чэня в долине Циньян и которого едва не убил старейшина Фэй. Развитие этого парня прорвалось со сферы в полушаге от духовного дао до первого уровня духовной сферы, и теперь он стал лидером их группы. Люцаня не волновала смерть старшего брата Куана, но с Чжан Мэном все обстояло иначе. Чжан Мэн был младшим двоюродным братом Люцаня, и, когда были маленькими, они одновременно вступили в Северный дворец. Чжан Мэн был довольно одарен в области ведения торговли. Двигаться по пути боевого дао было практически невозможно без денег, и можно было сказать, что нынешними достижениями в области развития Люцань был обязан вкладу Чжан Мэна по части денег. Люцань всегда считал Чжан Мэна своим родным младшим братом, и когда он внезапно услышал, что Чжан Мэн был избит до смерти стражем порядка, даже он был ошеломлен, несмотря на то, что уже находился в духовной сфере. «Снова этот пацан!» — скрипнул зубами Люцань, и пламя гнева разгорелось в его глазах. «В последний раз тебе повезло сбежать в долину Циньян. Если бы ты трусливо прятался в долине Циньян, то я не смог бы добраться до тебя, но теперь, когда ты сам пришел за своей смертью в столицу, я напишу свое имя наоборот, если не убью тебя». Парень со шрамом, И Цань Суй, был одним из убийц и грабителей, которые изначально преследовали Цзян Чэня. Он сказал: «Старший брат Лю, этот парень немного странный. Как он смог выйти сухим из воды после того, как попал в лапы старика Фэя в долине Циньян?» «Верно. Старик Фэй знаменит тем, что с ним невероятно сложно договориться. Он не уважает даже главу нашего Северного дворца. Так почему же он отпустил этого парня в столицу, а не оставил его слугой на 20 лет?» Сказавший это человек был практиком в полушаге от духовной сферы, который также преследовал Цзян Чэня, тот самый парень с глазами-щелками. Люцань холодно фыркнул: «Старик Фэй может вести себя вольготно и нагло лишь на территории долины Циньян, но при нарушении закона в столице он ничего не сможет сделать. На этот раз неважно, кто покровитель этого пацана, я все равно собираюсь убить его». И Цаньсуй тоже усмехнулся. «Я уже думал, что мы упустили это жирное мясо, но кто бы мог подумать, что мы найдем его сразу же после потери. Похоже, придя в этот раз в столицу, мы сделали правильный выбор». Глава 147.1. Маленькая проблема перерастает в большую. «Старший брат Лю, на этот раз мы прибыли сюда ради поддержки первого принца. Если решим это дело при помощи первого принца и немного надавим на гвардию драконьего клыка, то непременно проглотим этого пацана. И когда это случится, все его вещи», — предложил Лю Цаню парень с глазами щелками. Когда эти практики в полушаге от духовной сферы в прошлый раз спорили о том, как разделит имущество Цзянчиня, они подарили тому возможность для побега. Теперь же Лю Цань достиг первого уровня духовной сферы, и его развитие заметно превосходило остальных, поэтому было естественно, что другие безоговорочно избрали его своим лидером, и теперь они больше не посмели бы заикнуться о равном распределении добычи. Лю Цань гневно кивнул. У первого принца большие амбиции, но его не очень-то интересуют деньги. Однако среди последователей того парня есть пара красавиц, и их внешность действительно не дурна. Они обладают некой экзотической аурой, а первый принц как раз любитель подобного. Если мы сможем подарить их первому принцу, это станет неплохим одолжением. Хорошо, тогда решено. Красавица дадим первому принцу, а предметы пацана разделим так же, как договорились в прошлый раз. Так пойдет? — спросил Цаньсуй, опустив руки на стол. Взгляды всех присутствующих одновременно устремились к Лю Цаню. Все это станет лишь пустым звуком, если старший брат Лю не даст свое согласие. Лю Цань также учитывал их нужды и понимал, что просто обязан предоставить им какую-нибудь награду, если хочет, чтобы они и в дальнейшем подчинялись ему. Потому он незамедлительно кивнул. «Хорошо, мы будем придерживаться предыдущего соглашения. Каждый из вас получит по 2 духовных зверя, а также сможет сделать копию любого боевого навыка или тайного искусства». Все же между сферой в полушаге от духовного дара и духовной сферой была огромная пропасть. Поэтому все были вне себя от радости, когда услышали, что Лю Цань согласился. «Старший брат Лю, это дело не терпит отлагательств. Давайте сейчас же навестим первого принца». 2 часа спустя, в особняке первого принца королевства Небесного Древа. «Лю Цань, ты хоть знаешь происхождение этого парня?» Первый принц Едай слегка улыбнулся. «Происхождение?» — растерянно спросил Лю Цань. «Получив приглашение первого принца, мы сразу же поспешили в столицу, так что у нас даже времени не было разузнать об этом. Неужели за этим парнем стоит некто могущественный?» Первый принц Едай обладал наивысшим авторитетом среди остальных принцев королевства Небесного Древа. Его обожало множество людей, и потому он считался одним из главных претендентов на трон королевства. Его лицо было подобно нефриту, а взгляд был столь же ясен, как сияние звезд. Каждое его движение подчеркивало изящные манеры и элегантность. В его происхождении нет ничего особенного, однако тут есть кое-что интересное. Даже жаль, что ему предназначено стать нашим врагом, а не другом. «Ваше высочество, почему вы так говорите?» — немного опешил Лю Цань. «Этот человек прибыл из Восточного королевства и даже с недавних пор стал по-настоящему легендарной личностью в тех местах. Его имя — Цзян Чэнь. Он известен тем, что в одиночку подавил восстание семьи Лун в Восточном королевстве». «Восточное королевство?» — Лю Цань уже было начал переживать, что обидел того, кого не следовало, но у него сразу же стало легче на душе, стоило ему услышать, что тот парень был родом всего лишь из Восточного королевства. «Вы про то мелкое королевство? Быть легендой какого-то захолустного королевства – это, несомненно, предел его возможностей». Первый принц Едай улыбнулся. «Кроме того, разведка мне сообщила, что первым делом, прибыв в столицу, этот человек посетил 4-го принца из нашей семьи». 4-го принца, его высочество Ежуна, верно? Наш 4-й, как правило, не показывал ничего стоящего и постоянно вел себя тихо и сдержанно. Однако ты глубоко ошибешься, если подумаешь, что он из тех, кто так просто смирится со своей судьбой. Так почему этот Цзян Чэнь прибыл в королевство Небесного Древа? Вне всяких сомнений за этим стоит 4-й. Лю Цань глубоко задумался и спросил: «Ваше высочество, что вы хотите сказать? Неужели мы должны...» Лю Цань замолчал и сделал рубящее движение рукой. «Цзян Чэнь убил ученика твоего северного дворца Лазурного Неба, и закон не сможет оправдать его действия. Ведь твой северный дворец просто не станет сидеть сложа руки, пока убивают его учеников. Люцань просиял. Хотя первый принц и не стал говорить прямо, но это было очень четкое указание. Это был намек на то, чтобы они раздули из этого дела большую проблему, тем самым приговорив Цзянчиня к смертной казни. «Можете быть спокойны, ваше высочество. Кто бы стал уважать мой северный дворец, если бы мы позволяли разгуливать по нашему королевству и унижать нас каким-то соплякам-чужестранцам? Мы свяжемся с гвардией драконьего клыка, чтобы они рассудили по справедливости, кровь за кровь». Люцань расплылся в кровожадной улыбке. «Среди гвардейцев драконьего клыка есть множество наших сторонников. Я проинструктирую их уделить этому делу особое внимание. Четыре великих храма – это опора секты Дивного Древа в Королевстве Небесного Древа. И убийство одного из учеников четырех великих храмов – это плевок в лицо Королевству Небесного Древа и, даже более того, плевок в лицо секте Дивного Древа». Тон Едея был серьезен. Люцань мысленно злорадствовал. Его чрезвычайно обнадежили гарантии первого принца. «Хе-хе, так ты Цзянчинь, легендарная личность Восточного Королевства, теперь ты находишься в моем Королевстве Небесного Древа, и даже будь ты драконом или тигром, тебе придется покорно лежать передо мной. В этот раз я буду медленно унижать и пытать тебя, и лишь после этого убью, а уже затем украду твоих женщин и все твое состояние». Цзянчинь с закрытыми глазами сидел на стуле. Прошло уже 2 часа с тех пор, как его сюда привели. Это была опрятная и чистая комната со светлыми окнами и чистыми столами, а стул, на котором он сидел, был изготовлен из золотого сандалового дерева высшего качества. С того времени, как его оставили здесь, так никто и не пришел, чтобы допросить его или просто поговорить. Глава 147.2. Маленькая проблема перерастает в большую. Цзянчинь понимал, что ему временно объявили бойкот. Пока гвардия драконьего клыка не разузнает о его происхождении, они могли поступить только так, чтобы не обидеть и в то же время не лебезить перед ним раньше времени. Кроме того, он понимал, что за эти 2 часа все остальные уже начали действовать, а то, что необходимо расследовать, также уже расследуется, и все, что произойдет далее, совершенно точно не будет столь же мирным, как эти 2 часа. Убрав эти случайные мысли в дальние закоулки своего разума, Цзянчинь успокоил себя с помощью каменного сердца и упорядочил у себя в голове события последних дней. Дверь со скрипом резко распахнулась. Внутрь вошли гвардейцы драконьего клыка. Возглавлял их человек с вышитым на груди узором поверх бледно-желтого халата гвардии драконьего клыка. Выглядел он немного зловеще, а его рот слегка кривился. Его взгляд был хмурым, вызывающим дрожь по всему телу, и вовсе не от холода. Когда другие встречались с ним, они ощущали непередаваемый ужас, от которого волосы становились дыбом, словно они столкнулись лицом к лицу с гадюкой. Все остальные гвардейцы драконьего клыка тут же выстроились позади и сбоку от него. «Генерал Лу, вот он», — раболепно сказал капитан, словно пытаясь угодить тому человеку. «Это ты, Цзянчинь, и ты из Восточного Королевства?» Со зловещим выражением на лице мрачно спросил генерал Лу. «Да, это ты избил до смерти ученика Северного Дворца, я избил до смерти преступника, который совершил кражу». Когда Цзянчинь услышал тон генерала Лу, в его сердце появились следы настороженности. «Чушь, положение учеников Северного Дворца уважаемо и знатно, с чего бы ему воровать средь бела дня? То есть, из-за своего знатного положения он не мог совершить кражу?» Цзянчинь перевел взгляд на другого человека. «Вы уж простите меня, но мне не ясна ваша логика. Парень, перед тобой наш генерал Лу, и тебе лучше вести себя прилично. Ты чего такой дерзкий?» — закричал один из гвардейцев, стоявших позади генерала Лу. «Дерзкий, то есть, по-вашему, оперирование фактами — это дерзость?» Бах! Генерал Лу ударил кулаком по столу. «Цзянчинь, я не люблю тратить время на пустую болтовню. Ты до смерти избил ученика Северного Дворца, и теперь они просят выдать им убийцу. Потому тебе лучше признать свою вину и подтвердить это перед остальными. Тогда мы сможем разобраться с этим делом справедливо и непредвзято. Но если ты продолжишь упрямиться, генерал Лу, не так ли?» — развел руками Цзянчинь. «С меня достаточно вашей пустой болтовни. Убийство грабителя – это необходимая самооборона. Я не признаю своей вины. Кроме того, ваши слова уже показали вашу предвзятость. И разве после этого вообще возможно уладить это дело справедливо? Вам не стыдно говорить мне об этом? То есть, ты намерен упрямиться до самого конца?» — холодно усмехнулся генерал Лу. Цзян Чэнь, даю тебе последний шанс. Ты признаешь, что убил ученика Северного дворца средь бела дня без всякой причины?» Цзян Чэнь слегка покачал головой. «Мне ни в чем признаваться. Вот как, похоже, ты до самого конца не собираешься отказываться от своих ложных надежд и уже твердо решил противостоять гвардии Драконьего Клыка. Уведите его и бросьте в узилище». В узилище гвардии Драконьего Клыка содержались самые опасные преступники, неоднократно совершавшие тяжкие преступления, и после попадания в узилище практически никто не возвращался оттуда живым. Покинуть узилище живьем можно было лишь одним путем, отправившись на смертную казнь. В противном случае, выбраться оттуда можно было только став трупом. Несколько гвардейцев Драконьего Клыка сопроводили Цзян Чэня к узилищу. «Черт, от этого зловещего места всегда мурашки по коже, стоит только подойти. Я уже чувствую, как моя спина взмокла от пота», — пожаловался один из гвардейцев Драконьего Клыка. «Эй, хватит жаловаться. Поторопись и забрось этого пацана внутрь, чтобы мы могли поскорее вернуться к генералу Лу. Эй, парень, у тебя есть с собой что-нибудь ценное? Быстрее передай все нам. И возможно, если мы будем в хорошем настроении, то передадим твоим близким твои последние слова». «Верно, верно. Когда ты попадешь в узилище, даже твои кости не будут принадлежать тебе, не говоря уже про всякие ценности. Ты лишь приготовишь подарок для тех подонков, если возьмешь с собой что-нибудь хорошее». Они уже относились к Цзян Чэню как к мертвецу. Цзян Чэнь, продолжая оставаться абсолютно спокойным, холодно улыбнулся. Его сопровождающие из гвардии Драконьего Клыка, очевидно, были мелкими людьми. Не было смысла спорить с ними. «Эй, парень, а у тебя кишка не тонка? Потом не вини меня, что я тебя не предупредил. Даже если бы ты родился и вырос в королевстве Небесного Древа, то, обидев Северный дворец, единственным итогом для тебя все равно стала бы смерть, а ты к тому же еще и чужеземец. Ты непременно умрешь, если только не являешься учеником одной из великих сект, или если за тобой не стоит могущественный покровитель. Седьмой, ты чего перед ним распинаешься? Будь у него могущественный покровитель, то отправили бы его в узилище. Генерал Лу лично занялся этим делом, разве все не очевидно? Люди сверху хотят его смерти, так что у него нет шансов выжить. Хе-хе, а этот парень крепкий орешек. Он даже сейчас не пытается умолять нас о пощаде. Все, мы прибыли к узилищу. Давай остановимся ненадолго. Капитан махнул рукой и оценивающе посмотрел на Цзян Чэня. Парень, давай на чистоту. Нет никаких шансов, что ты сможешь покинуть это место живым. У тебя есть два варианта. Первый, послушно отдать нам все свои вещи, это сэкономит нам время и силы. Второй вариант немного неприятный. Если ты послушно не передашь нам свои вещи, то мы будем вынуждены забрать их сами. Я заранее предупреждаю тебя, что мы не станем церемониться, если дойдет до этого. А вы точно гвардейцы Драконьего Клыка, а не ученики Северного Дворца? Холодно усмехнулся Цзян Чэнь. Ты о чем? Непонимающе спросил капитан. Ученики Северного Дворца умелы в совершении грабежей. И то, что вы делаете, разве не шантаж и вымогательство? Или же это просто наглый грабеж? Неторопливо спросил Цзян Чэнь. Парень, похоже, что ты уже твердо решил погибнуть. Капитан взмахнул рукавами. Тогда не вини нас за грубость. Шестой и седьмой, разденьте его. Довольно. В этот момент раздался грозный и величественный голос. Глава 148. Скрытая волна и бурный поток.